Глава 31. Если вчерашний день выдался достаточно пристранный, то и от утра не стоило ожидать ничего хорошего. Проснулась я от того, что в моей комнате кто-то шуршал. Спросонья я почему-то решила, что это Шоу Юэ, который пробирается ко мне, чтобы спать на моей кровати, и, резко сев в постели, я с возмущением уставилась на разбудившего меня человека. Девушка. Незнакомая, симпатичная. В бледно-серой форменной одежде горничной прислуги она деловито расправляла на ширме складки розово-персиковой ткани. «Да это же платье!» «Проснулись?» Сверкнув белозубой улыбкой, она вернулась к своему занятию. «А я тут вам принесла это вот». Она ткнула пальцем в платье. «И вон то». Палец переместился с ткани на большую коробку у окна. «Спасибо». Я заинтригованно подошла и откинула крышку. «Что тут?» «Ящичек с косметикой, заколки, гребень, тяжелое бронзовое зеркало на длинной ручке». «Да это же полный набор для превращения парня в девушку!» «Ну, то есть девушку, скрывающуюся под мужским обличьем, в нормальную молодую девицу!» В нашей стране, как и в других, наверное, моду задавал императорский двор. Сначала что-то, например, обыкновение наносить яркий макияж, появлялось там, потом это подхватывали аристократы, а потом уже это уходило в народ, и все женщины, которые могли себе это позволить, покупали хоть какое-то косметическое средство. Любимая императорская наложница, драгоценная госпожа Миншуй, например, предпочитала сливовый макияж в сиренево-розовых тонах. И в прошлом году моей тетушке подарили аж 4 набора сливовой косметики. Один перепал мне. Я же говорила, что меня незаслуженно баловали. И всю весну и лето я щеголяла моднейшим макияжем. Сноска. В современной Азии вот уже несколько лет популярен макияж для глаз в розовых и красных тонах. Считается, что он придает лицу свежий и молодой вид. Ну, как щеголяла. Перед своими родственниками, которым, в принципе, все равно, какого цвета мои веки. Так вот, в коробке сейчас лежал именно такой набор. Бледно-сиреневые и розовые тени, кисточка для нанесения с розовой бабочкой на железной ручке. У меня вдруг невольно навернулись слезы на глаза. От тоски по дому, от того, что я даже не могу сообщить, что со мной все в порядке. Наверное, дядя ругает меня, на чем свет стоит, а тетя говорит, что я неблагодарная девчонка, но все равно они украдкой переживают. «А, ваш муж такой заботливый! Это так трогательно!» — восторженно заметила служанка, неверно истолковав влагу в моих глазах. И я в страхе подпрыгнула. «Кто? Неужели жених меня нашел? А косметику отправил, чтобы я принарядилась для свадьбы. Хотя нет, тогда платье было бы красным». «Ну, ваш муж, который в соседней комнате, такой высокий и красивый», — мечтательно произнесла девушка и ткнула пальцем куда-то в стену. И я, сообразив, облегченно перевела дух. «Наставник». «Он что, так и сказал, что муж?» — с подозрением спросила я. «Ну, нет, я сама-то не слышала», — стушевалась девушка, но тут же бойко затараторила. «Мне просто сказали сбегать к мадам Фа и принести платье и косметику. Вот я и сходила. А кто, не муж? Брат? Женатый?» В ее глазах было написано жадное любопытство пополам с некой надеждой, и я, вздохнув, отослала ее, сказав, что справлюсь с одеванием сама. Да и что я могла ответить? Откуда я знаю, женат он или нет? В школе у него не было никакой жены. Но вдруг она живет в его родовом поместье, воспитывает гору детишек? Или в хижине на склоне горы, куда он летает по вечерам? Нет, скорее в поместье. Какая женщина согласится растить детей в диких горах без помощи? Одеваясь, я представила себе эту гипотетическую жену, которая целый день ходит по поместью с важным видом и говорит всем встречным: «Я жена прославленного заклинателя. А вы видели, какого монстра мой муж зарубил в прошлом году? В городе Цинюэ ему отлили бронзовую статую в полный рост. Сам император прислал благодарственную грамоту. Вот она, висит на стене». Мне вдруг стало грустно. Нет, лучше бы у наставника была жена поскромнее. Или лучше бы ее вообще не было. Зачем ему жена? Он же так занят. То обучает учеников, то уничтожает монстров, то отыскивает редкое духовное оружие и эликсиры. Для домашних дел есть слуги, поговорить он может с Шоу Юэ. Жена, можно сказать, будет только мешаться. Станет еще ходить, указывать нам с Шисюном. «Обойдемся без нее», — подытожила я и, сев перед зеркалом, нанесла привычный сливовый макияж. За окном уже был чуть ли не полдень. Я очень ответственно подошла к выполнению задания выспаться как следует. Обед мне принесла в комнату та же служанка, и приблизительно в час обезьяны я уже стояла в коридоре, нерешительно глядя на двери по обе стороны от своей. К кому постучать? Мне нужно спросить, когда мы точно выходим. Нужно было мне вчера спросить. Тут мне в голову пришло, что они могли уйти без меня, решить, что это не женское дело или что-то в этом роде, и я вдруг, испугавшись, метнулась к двери Шоу Юэ, которая была ближе, и замерла с занесенной для стука рукой, потому что дверь распахнулась, и Шисюн шагнул в коридор. С мечом за спиной, в зеленом шелковом ханьфу, в складках которого, несомненно, было запрятано еще несколько кинжалов, он совсем не походил на скромного ученика-заклинателя. Хотя о чем это я? Шоу Юэ и скромность — вообще малосовместимые понятия. «О, прекрасная незнакомка, что...» — начал было он, но, вглядевшись в мое лицо, внезапно тонко ухмыльнулся. «Да это же мой Шиди! В этом платье тебя даже не стыдно будет продавать, дорогой Шиди!» «Шисюн!» — кисло поприветствовала я его. «Да уж, он как никто умеет делать комплименты». Тут дверь дальше по коридору распахнулась, и к нам присоединился наставник Юнхэн в простом черном одеянии и совсем без оружия. «Он что, собирается пойти в логово к темным созданиям прямо так, с голыми руками?» Наставник, в свою очередь, тоже окинул меня изучающим взглядом, и я невольно смутилась и отступила на пару шагов. Мне вдруг показалось, что я стою слишком близко к Шисюну. «И как это я принимал тебя за парня? Как пелена на глазах была!» Пробормотал заклинатель себе под нос и, кашлянув, добавил чуть громче. «Выходим!»